Глава 21. Поздно, не поздно. Они ехали к Берте. Кирилл сидел справа от Сергея, Катя на заднем сиденье. Рядом с ней лежал роскошный букет белых роз с синими ирисами. Сергей оставался верен себе. Последний вопрос. Она в трусы не подпускает? Памперс на всякий случай пусть наденет, а то я на понедельник договорился с покупателем, мне кресла нужны в лучшем виде. Достал со своим казарменным юмором, сам смотри не подпусти, разозлился Кирилл. Было бы что портить, велюр галимый, не раскрутил свою миллионершу на кожаный салон. Катя, легко дернув Кирилла сзади за ворот свитера, шепнула: «Не надо». Но Сергей заржал вполне миролюбиво и прибавил скорость. В который раз Катя набирала Бертин номер. Вместо гудков в трубке звучало одно и то же — абонент недоступен. Эти слова успели стать ненавистными, содержащими зловещий убийственный смысл. Абонент недоступен. Что может быть страшнее? Абонент недоступен. Они почти подъезжали к интернату, когда у Кати зазвонил телефон. В надежде, что это Берта, она схватила трубку, не глянув на номер, и услышала голос матери. «Катенька, это я, только не отключайся. Прости меня, девочка моя родная, доченька моя, прости. Нет у меня никого, кроме тебя. Я со Светой связь держала, все время о тебе узнавала. 22-го весь день проплакала, твоего отца вспоминала, тебя маленькую. Я по-настоящему только его любила, ты это знай. А этого я выгнала, не думай. Навсегда. Застала его неделю назад дома в постели с какой-то девкой. Возвращайся домой. Мы поговорим. Я мебель в комнатах поменяла. Возвращайся, слышишь? Иначе я с ума сойду. Не могу одна, на стены бросаюсь. Слышу, мама». Голос у Кати почти пропал, к горлу подкатил комок. В носу и глазах защипало. «Дай мне время, мама. Я позвоню тебе сама. Завтра». Поколение Next. Любовь Филипповна, сложив руки под грудью, стояла, опершись задом о пустой подоконник. Кипа зожей перекочевала с подоконника на Бертину тумбочку. На кровати Берты в разнообразных конфигурациях лежали и висели многочисленные юбки. В комнате плотно пахло плесенью. «В психушке ваша подруга, там ей место. Все из-за нее, из-за чертовой актерской куклы». «Заткнись, сука!» Дернулся в ее сторону Кирилл. Катя удержала его. «Не надо. Пойдем». Они ушли. Резко развернувшись к окну, Любовь Филипповна заплакала. «Фу ты! Откуда эти дурные слезы?» Она зло растирала их кулаком. Но ее слезоточивые каналы словно прорвало. Слезы катились, катились, падая на подоконник, сливаясь в озеро жгучей тоски и скорби. «Что ж ты с собой натворил, Ермолаевич? Зачем? На кого ты покинул нас?» «Что у них за беготня? Ментов понаехало?» — спросил Сергей, когда с теми же цветами, но без Берты, они вернулись к машине. «Бред какой-то», — пожала плечами растерянная Катя. «Директор, сказали, застрелился. 3 дня искали, вчера тело в лесу обнаружили, сотрудников опрашивают». «Круто! А ваша куколка где?» «Старшая медсестра сказала, в среду забрали в психбольницу. Получается, теперь спросить не с кого». «Упекли в психушку?» Сергей присвистнул. «Не удивляюсь. Старушенция, помнится, с характером. Думаю, капец ей, как этому директору». «Не каркай», — попросила Катя. «Она нормальнее нас всех». «Каркай, не каркай, исход предрешен. Адрес срисовали?» «Ну да, у старшей медсестры за деньги. Село Каменское по Киевскому шоссе». Вынув из бардачка и включив устройство GPS, Сергей нашел означенный пункт. «Ну, вообще-то далековато». «Ну ладно, давайте довезу, все равно день пропал». Они сели в машину, Сергей рванул по газам. «Учтите», — увещевал он их по дороге, — «там кругом замки, посетителей шмонают, фиг прорвешься. Отцовский приятель однажды загремел в подобную больничку с Белочкой. Отец пару раз его навещал, крутые страсти потом рассказывал. «Что делать собираетесь?» «По ходу пьесы решим. Глядишь, российский бардак поспособствует. И врачебная страсть к деньгам», — ответил Кирилл. «Я сегодня первый день из отпуска». Средних лет сотрудница вела загорелым пальцем по графам журнала. «Как говорите, Ульрих? А, вот нашла. Палата 12. А ваши пропуска где?» «Мы через проходную внизу, по-вашему, как прошли?» С этими словами Кирилл увлек Катю вперед по коридору. Они ворвались в палату 12, где не было Берты. Одна из кроватей зияла голым бесстыдством двух старых ватных матрасов. Верхний, бугристый и тощий, в коричнево-желтых разводах и темно-бурых пятнах, пялился на них с откровением живого существа, демонстрируя изнанку многих нечеловеческих страданий. Первым из оцепенения вышел Кирилл. «Пойдем», — сказал он, — «попытаем эскулапов, куда они ее сплавили». «Подожди». Заметив что-то, Катя подошла к кровати, наклонилась, потянула за торчащий между матрасами крохотный уголок. Это оказалась черно-белая, в изломах и трещинах фотография, с которой улыбались, стоя в обнимку на фоне моря, озаренная счастьем мужчина и женщина, молодые и редкостно красивые. На обороте было написано: «Привет, мы будем счастливы теперь и навсегда». Катя вмиг узнала Бертин почерк и строку из любимого романса группы «Сплин». Подняв на Кирилла рыжие в крапинку глаза, где дрожали собравшиеся завесы слез, она прошептала: «Это он?» «Кто?» — не понял Кирилл. «Ее, Георгий. Она так и не успела. Ее, наверное, больше нет, Кирилл, понимаешь? Нет». Сорвалась она на тихий крик. «Да подожди ты!» — он обхватил ладонями Катину голову, прижал к себе. «Может, еще не поздно?» Тут раздался душераздирающий хохот. Хохотала молодая, обритая наголо толстуха, сидящая на кровати у окна. «Не поздно, не поздно, не поздно. Классное слово». Скрипя панцирной сеткой, все сильнее раскачивалась она, тыкая пальцем в пустую кровать. Они спешили, почти бежали по коридору, читая на ходу дверные таблички. «Вот, дежурный врач», — Кирилл торопливо постучал. Из-за двери выглянул парень в зеленом халате и колпаке. «Вам кого?» «Ульрих, Берта Генриховна из 12-й палаты. Где она?» «Ein Moment». Дверь прикрылась. Донесся приглушенный диалог. «Сан Саныч, там молодняк какой-то просочился. Ульрих, спрашивают». «У нас проходной двор, что ли, как в прошлую субботу?» «Звонок внизу починить не успели. Валера там на что? Гнать его к черту. Вечно линяет за сигаретами, когда не надо. Ульрих под утро ласты склеила. Ночная смена доложила. Петрович постарался, любитель суровых мер. Ты в среду дежурил. Сколько ей лет, помнишь?» «Много». «Ну вот, что там насчет родственников?» «Родственников нет. Что ответить-то им?» «Гони их помягче, как-нибудь, без эксцессов». Медбрат вышел в коридор. «Вы вот что, ребят...» «Подожди», — оборвал его Кирилл. «Иди на улицу», — велел он Кате. «Я сам тут разберусь». «Нет, Кирилл, иди, я сказал», — повторил Кирилл. Когда за Катей хлопнула дверь отделения, Кирилл приблизился к медбрату вплотную. «Так что с ней случилось?» «Ничего особенного», — медбрат дергался, как на шарнирах. «Обширный инсульт, по старинке говоря, апоплексический удар. С чего так? У нее со здоровьем было все в порядке. Может, скажешь правду?» «Я и говорю правду. Какие сомнения?» Кирилл схватил дерганного за грудки, тряхнул как следует, вжал в стену. «Вы скоты!» Тот, выпучив глаза, вцепился в руку Кирилла. «Ты что, парень, я здесь при чем? Меня не было двое суток, сегодня утром на смену заступил». Кирилл достал из заднего джинсового кармана 5000-ую купюру, сунул под нос дерганному. «22-го в среду ты дежурил? Давай правду». Медбрат впился взглядом в новенькую желто-оранжевую бумажку. «Думаешь, тебе от правды полегчает?» «Мне не надо, чтобы полегчало». В коридоре тем временем сбилась стайка больных. Они дружно и жалко улыбались, участливо кивая в сторону Кирилла головами. «А ну марш по палатам! Сейчас всем вкачу!» — заорал на них медбрат. Больные бросились в рассыпную. «Ладно». Покосившись на дверь кабинета, медбрат спрятал купюру в рукав халата. «Фейерверк при поступлении устроила. Зав. Отделением у нас нервный, шума не любит. Мог организовать в четверг, пятницу передоз с электрошоком. Результат кровоизлияния в мозг. Больница переполнена, дефицит койко-мест. Негласная разнарядка насчет одиноких стариков». «Петрович?» Кирилл отпустил его халат. «Он». Медбрат пригладил лацканы. «Мы что, люди маленькие. Но его сегодня нет, он выходной. Потом все равно ничего не докажешь, даже не рыпайся. Есть еще вопросы». Кирилл молчал. Дерганый, окончательно успокоившись, взял его под локоть, подвел к окну в торце коридора, через решетку показал на одноэтажный барачного вида домишко в глубине территории. «Там она». «Запомни, я тебе ничего не говорил. Подруге своей доложишь официальную версию про инсульт. Мне головная боль не нужна». «Что они с ней сделали, Кирилл?» Ринулась к нему Катя, как только он вышел на улицу. Кирилл решил пощадить ее, конечно, не ради медбрата. Фотографии у нее хотели отобрать, она стала сопротивляться. Петрович, здешний санитар, случайно не рассчитал силы. Короче, удар с ней произошел. Санитара этого уволили вчера. «Почему все так, Кирилл?» Глядя себе под ноги, прошептала Катя. Кирилл молчал. Маленький худосочный сторож, сидящий на лавке рядом с дверью морга, поднял на них выцветшие глаза. «Ну, подкинули с позаранку двух пожилых жмуров, мужика и бабу. Ночью отошли, значит». Оглушенная произошедшим, Катя задала неожиданно детский вопрос. «Что же теперь с ними будет?» Щеки сторожа повело подобием однобокой ухмылки. «Не бзди, дочка, дурного с ними не будет. У кого родственники, тех быстро разбирают. Холодильников-то у нас на хозяйстве нет. Не держим мы холодильников. А для бесхозников два пути. Кое-кого в анатомичку, студентам стало быть на вскрытие, остальных в перевозку и в общий котел на прожарку». Он сделал паузу, ожидая следующего вопроса. Не дождавшись, продолжил. «Потом, будьте любезны, пепел в кучу и на удобрение. Плохо ль? Опять-таки, для матушки-землицы польза немалая. Мотаете, значится, домой, раз разрешительные бумажки никакой нема». Видя, что они не уходят, продолжают стоять перед ним, как вкопанные, он высморкался в ладонь, тщательно вытер пальцы об штанину. «Главное, чтоб тута и тута осталось». Ткнул он кулаком в иссохшую грудь, потом пару раз постучал по голове. «У меня, к примеру...» Зайдясь утробным кашлем, он вернул пятерню на грудь. «Давно все тута выгорело». Почти у ворот они снова услышали его хрипатый голос. «Так уж хотите проститься?» Оглянувшись, они, не сговариваясь, кивнули. «Тогда тараньте чекушку и закуски какой-нибудь, пока я на хозяйстве. А то через час сменщик придет. За углом магазинчик имеется». Они вернулись, бросили букет на лавку рядом с ним, пошли в магазин. «Вы куда?» Сергей приоткрыл дверь машины. «Сторожу за водкой», — ответил Кирилл. «Выяснили. Кирдык вашей спасительницы». Кирилл махнул на ходу рукой. «Вот вам Пушкин, сукин сын. Ждать вас?» «Да нет, Серый, езжай. Мы сами доберемся». «Точно?» «Ну, как хотите». Серый мягко захлопнул дверь и уехал. Вернувшись, они протянули сторожу чекушку и колбасу. Тот, спрятавшись за угол барака, осушил чекушку залпом, колбасу понюхал через обертку, заботливо опустил в карман, тут же приободрился. «Ну, пошли. Букет-то возьмите. Букетик знатный. Чего добру пропадать?» — кивнул он на цветы. почесть последнюю отдать». По щербатым ступеням они спустились за ним в полуподвал. Он по-хозяйски командовал парадом. «Нас и заткните. С непривычки в голову шибануть может. Следом в ноги. Мне обмороки ваши тут они нужны». Громыхнув задвижкой, он толкнул тяжелую, поеденную ржой металлическую дверь, спустился еще на 3 ступеньки, поманил их рукой, не оглядываясь. «Вот она, Ульрих ваша. Пополудни уж не застали б. Фамилия какая-то еврейская, что ли?» «Немецкая», — прошептала Катя. «Ишь ты! За немцем по молодухе, значит, замужем была. Чего ж в Германию в свой срок не укатила? Там, слышал, экономика». На деревянных топчинах лежали 2 накрытых простынями тела. Одно показалось им совсем маленьким, полудетским. Нащупав Катину ладонь, Кирилл с силой сжал ей пальцы. Сторож откинул край простыни. В тусклом свете 2 лысых лампочек, 40 ватт, они смотрели в лицо пожилой женщины, таинственно, жутковато улыбающейся, чуть приоткрытыми губами. Это было лицо незнакомой женщины. Полумрак не мог так нещадно обманывать их. Это была не Берта. Заметив на висках жертвы 2 небольших кровоизлияния, оба подумали, наверное, от электрошока. «Это не она», — громко сказала Катя. «Дык многие так думают, когда столкнутся. Бирку-то на ноге не обманешь». В голосе сторожа просквозила обида. «Бирку, гляньте, Ульрих, точно». «Да нет, дед, это не она. Эскулапы что-то напутали». Кирилл сорвал с многострадального букета целлофан, положил цветы умершей на грудь. Розы и ирисы, не успевшие упасть на пол, причудливым веером обрамили загадочно улыбающееся чужое лицо. «Пойдем», — сказал он Кате. День на выходе из подвала брызнул им в глаза прозрачной, неожиданно яркой чистотой. Птицы заливались, словно весенним утром. Больничные ворота были распахнуты. У дверей приемного отделения сдавала задним ходом машина скорой. Из кабины гремело авторадио. Растворив задние дверцы, на землю спрыгнул плотного вида санитар. Развернувшись спиной к автомобильному нутру, потянул на себя носилки с пристегнутой ремнями очередной больничной жертвой. В глубине машины ему подсоблял смачно матюгающийся напарник. «Через центральный вход больше не прокатит», — шепнул Кирилл Кате. «Охранник наверняка вернулся. Попробуем через приемное, пока они пациента выгружают». Им удалось проскользнуть мимо занятых пациентом санитаров. По боковой лестнице они взметнулись на 2-й этаж. Там был запасной выход в отделение. На двери со стороны лестницы висел амбарный замок. Полный тупик, — отчаялась Катя. Кирилл со злостью дернул замок. Тот неожиданно легко хряснул и остался у него в руке. «Сплошная бутафория», — с усмешкой заметил Кирилл. Они приоткрыли дверь. Обзор коридора в щель был хорошим. Вскоре им повезло. Послышался нарастающий дребезжащий звук. Знакомый медбрат вез мимо по гулкому коридору пустую каталку. Кирилл поймал его за рукав, затащил за дверь на лестничную площадку. «Опять вы?» — обалдел тот от неожиданности. «В морге не Ульрих». «А кто?» — медбрат снова задергался всем телом. «Ошибка исключена». И вдруг завелся. «Да кто вас впустил? Все, достали, охранника вызываю». Кирилл вырвал у него телефон. «Деньги отрабатывать положено. Ты, Ульрих, нам предоставь, живую или мертвую, без кипиша, по-тихому». «Меня уволят, кедрёня фени, из-за ваших 5 штук. На, возьми еще». Кирилл сунул ему в карман еще 1 5-тысячную купюру. «Ладно, ждите. Одиночки проверю, может, там...» Его торопливые шаги удалялись вглубь коридора, пока совсем не стихли. «Кинет он нас, Кирилл», — предположила Катя. «Не думаю». Прошло 10 показавшихся им вечностью минут, когда запыхавшийся медбрат вернулся. «Жива. В одиночке. Вчера перевели, похоже, как особо буйную. Ночная смена реально с летальным попутала». Катя вцепилась ему в руку. «Пожалуйста, проведите меня к ней». Медбрат, глянув на Кирилла, осторожно отстранился от Кати. «Исключено. Она на вас не среагирует. Накололи ее хорошо». Катя закрыла лицо руками. «Не дергайтесь. Превратить в овощ за 4 дня нереально. Я вам как специалист говорю, тут минимум 3 недели нужно. На стариков расходовать препараты так долго не станут, со стариками другая схема. Одиночка, скажу, плохой знак, там у нас не залеживаются. Может, ее выкрасть?» «Здесь я пас. Хотите ее вытащить, приезжайте с утра в понедельник. С главврачом попробуйте договориться. Расписку об ответственности состряпаете, ну и так далее». Медбрат со значением потер в воздухе пальцами правой руки. «Меня только не подставляйте, мне новую работу искать некогда, жена вот-вот родит». Они снова вышли на улицу, сели на скамейку, где курили освободившиеся от хлопот по устройству пациента-санитары. «Как быть, Кирилл?» «Забирать по-любому, только куда?» «Ник, прости же, Господи, вести. Они 2 дней вместе не протянут, полные антиподы». «А твой отец, может, позвонишь ему, пересилишь себя?» «Позвонил бы. Корона бы не упала. Но он темы не оценит, слишком хорошо его знаю. Ты говорила, Берта в приличных отношениях с врачом из интерната была?» «Ну да. С Натальей Марковной, но у меня нет ее телефона». «В богадельню снова ехать дохлый номер, там сейчас не до нас». «Сколько у тебя осталось ресторанных денег, Кирилл?» 10 тысяч». «Ладно». Катя достала телефон, застыла над ним несколько секунд, открыла последний входящий, нажала вызов. «Мама, это я. Вот, звоню тебе сегодня. Ты только не перебивай, дай договорить, для меня это очень важно. Нужно забрать из больницы одного человека, женщину. Помоги раз в жизни. Мне надо знать сейчас. Помочь сможешь?» «Да, да». Прокричала мать так громко, что вздрогнул Кирилл, и встрепенулись санитары. «Света что-то говорила, она бывшая актриса. Когда нужно, я могу. Могу сейчас, где больница?» «Нет, сегодня не отдадут, в понедельник утром, но не позже. Только понадобятся деньги, у нас всего 10 тысяч, их не хватит, я отдам позже, когда смогу, и машина нужна». «Деньги есть, машина на ходу, все сделаю, дочка». «Я на тебя рассчитываю, мама». Катя нажала отбой. Они с Кириллом посмотрели друг на друга и слились в долгом поцелуе. «Аж завидно», — встал, потягиваясь со скамейки, один из санитаров. «Может, и нам слиться в засосе. Федюня?» Фиолетовые и красные всполохи сменяли друг друга. Справа и слева расходились сине-желтые круги. Иногда круги и всполохи рассеивались, тогда на передний план выплывала большая пегая собака, неподвижно сидящая в позе сфинкса. Она была заметно стара, ее тяжелая морда с обвисшими брылями не подавала признаков жизни. Глаза были закрыты морщинистыми складками век. С одного угла ее приоткрытого черного рта стекала нить мутной слюны. И все же, если вглядеться... Худые впалые бока собаки дышали. Где-то далеко-далеко за собакой тонкой иглой пульсаром мелькала белоснежная балерина, неустанно крутившая фуэте. Необходимо было, минуя собаку, оказаться рядом с балериной и там, в ее реальности, выведать секрет ее нескончаемого юного танца. Требовалось усилие, таинственное, невероятное. Во что бы то ни стало разгадать тайну, усилия, это возможно. Возможно. Вместо разгадки из параллельной реальности всплыли голоса. «Вытри ей слюни, подушка мокрая. Салфетки твою мать в процедурной забыла. Ладно, так высохнут, ставь быстрее укол. У нас 13-е и 14-е еще не окучены». И взметнулась ввысь белоснежная балерина, рассыпалась на 1000 огненно-рыжих песчинок собака-сфинкс, исчезло напряжение разгадки. Все заволокла тьма. И, кажется, потекла вечность, но... Вдруг в вечность простерлись чьи-то руки, подхватили, стали выволакивать из тьмы. Снова зазвучали голоса, не прежние, другие. Тьма... отчаянно сопротивлялась, но руки оказались сильнее. В больничном одеянии, как ее привезли, Берта лежала вечером понедельника в Катиной комнате на новом диване. Катя, сидя на краю дивана, держала ее за руку. На пороге комнаты с тарелкой почти остывшей каши и чашкой молока на подносе растерянно стояла Катина мать. «Берта, прошу, возвращайся, хватит молчать. Нужно поесть, помыться, смыть с себя больничную вонь. Прошу, очнись. Ты давно собиралась рассказать мне историю с Георгием. Обещала, обещала. Я ждала так долго. Фотография у меня, слышишь? Ты не...» Берта дернула головой, покосилась на Катю с привычным прищуром. Сказала, медленнее обычного, немного заплетающимся языком. «Слышу, Катиш, я помню. Чем пахнет? О, опять пшенка. Надеюсь, не горькая?» «У нас не горькая», — сквозь слезы рассмеялась Катя.